глаза и пойми меня без слов. Не знаю, как рассказать про эту суку любовь. Я прошепчу в тишине только имя твое. Прости за слабость мою, ты прости меня за все. За всю мою нежность, за любовь и ревность, и за смех, и за слезы, и за верность. Я люблю, я тобой дышу, без тебя не живу. И не смогу за счастье быть рядом, и обнимать взглядом, и шептать о любви под одеялом. За тебя я все-все отдам, целый мир брошу я твоим ногам. Пусть музыка играет, пусть перебивает, а сердце замирает, таких, как ты, не бывает. Пусть музыка играет, пусть перебивает, а сердце замирает, таких, как ты, не бывает. Не все равно, что про нас говорят все за спиной. Ты для меня лучше всех, и я хочу быть с тобой. Я откровенно в тебе без остатка тону. Прости за то, что скажу, знаешь, я тебя люблю. Люблю твои руки, твой взгляд и твои губы, и твои до дрожи поцелуй. По тебе я с ума схожу, и за эту судьбу благодарю. Люблю с тобой вместе гулять и слушать песни, и молчать, и болтать всю ночь хоть тресни. Обниму и к себе прижму, я тебя никуда не отпущу. Пусть музыка играет, пусть перебивает, а сердце замирает, таких, как ты, не бывает. Пусть музыка играет, пусть перебивает, а сердце замирает, таких, как ты, не бывает. Пусть музыка играет.